Глава 8. Финита ля комедия. Империя Аграф. Планета Секундон. Немолодой Аграф, принадлежащий к достаточно древнему, хоть и не очень богатому баронскому роду, издревле охранявшему границы государства, некоторое время просидел в своем кресле, полуприкрыв глаза. Он думал. Думал о том, сдержит ли слово только что разговаривавший с ним посредник, хотя вряд ли бы Нуаль обратился к несолидной конторе для качественного решения своих проблем, но может ведь обмануть. Слишком серьезные вопросы стоят на кону. Поэтому Агате нужно убираться отсюда подальше как можно быстрее. Только вот перед ее отбытием необходимо привести в порядок некоторые личные дела. Несмотря на то, что формально барон Лориналь находился под следствием, однако никто не мог ограничивать его финансовую деятельность. Поэтому он буквально в течение 10 минут создал несколько специальных счетов, на которые перевел все свои доступные финансовые ресурсы. Их Дижар сразу же оформил на дочь, причем составил договор с Имперским Галактическим Банком таким образом, чтобы она не сразу узнала о поступлении средств. Несмотря на ее молодость, дурой свою дочь барон не считал, она сразу поймет, почему он так поступил, и тогда Агата может и отказаться покинуть эту планету, на которой находится в опасности. Попутно было создано несколько трастов, доход от которых должен будет поступать на те же счета. Также аристократ выставил на продажу часть собственного имущества, находившегося за пределами своей родовой звездной системы. Все доходы, которые должны образоваться в результате этих действий, также будут переведены на имя дочери. Закончив с финансовыми вопросами, Дижар поднялся и подошел к личному хранилищу, спрятанному в стене. Введя зубодробительный пароль, он получил доступ к его содержимому. Декоративные панели разъехались в стороны, а вслед за этим приоткрылась мощная створка. Немолодой Аграф наклонился и достал аккуратный кофр среднего размера, даже не посмотрев в сторону своего весьма дорогого боевого скафандра. Вернувшись к столу, он деактивировал систему самоуничтожения хранимого имущества и открыл своеобразный миниатюрный сейф, в котором перевозил личные и весьма дорогостоящие вещи, доступа к которым, в случае чего, ни у кого не должно оказаться. Внутри имелось несколько кофров поменьше. Аристократ вынул один из них и положил рядом с его старшим собратом. Разблокировал, открыл, критично осмотрел содержимое, затем немного подумал и выудил из бронированного саквояжа еще один небольшой футляр с логотипом компании «Нейросеть». В нем хранилось настоящее богатство. Набор высокоранговых баз знаний, которые невозможно было просто так приобрести рядовому разумному. Никто не продал бы их и барону, однако все-таки он стал обладателем уникального комплекта, хоть и не самым законным образом. И теперь решил передать его Агате. Возможно, именно этих знаний ей не хватит однажды, поэтому пусть лучше у девочки будет к ним доступ, лишь бы только она смогла сбежать отсюда. Многое повидавший на своем веку аристократ, обладавший недюжинными аналитическими способностями и богатым практическим опытом, прекрасно понимал, к чему его только что склонили. В сущности, он покупал жизнь дочери, вернее, менял ее на свою. Эти негодяи не смогли его сломить, да и обвинения оказались достаточно труднодоказуемыми. Однако неожиданное появление Агаты смешало все карты. Если просто так уничтожить владетеля пограничной звездной системы они, конечно, могли, но это однозначно повлекло бы за собой появление нежелательных вопросов и бросила тень на заинтересованную в его гибели сторону. Не так уж и часто гибнут аристократы в империи. Нет, конечно же, это случается, но в бою и то довольно редко. А если кто-то задумает прикончить подследственного на Секундоне, в цитадели правосудия представителей высшей расы, такое событие стало бы плевком в лицо всей судебной системе. И в здравом уме на это никто не пойдет, тем более при таком раскладе могут нарушиться стратегические цели бенефициаров. А вот сделать так, чтобы каким-то образом пострадала его дочь, тут уже исполнитель мог и подыскаться, формально она предоставлена сама себе и сама отвечает за свою жизнь. Внезапная трагическая случайность, техническая неисправность или еще что-то. Существует миллион вариантов, как подстроить гибель разумного. К тому же девочку могут просто захватить и с легкостью диктовать ему свои условия. И Дежар прекрасно понимал, что в таком случае он примет все, что угодно. У Нааля появился рычаг воздействия, и он им воспользовался. Видимо, поэтому и был выбран древний варварский обычай, очень редко практиковавшийся в последнее время. Ритуальный поединок. С незапамятных времен существующий как последняя возможность доказать свою невиновность находящемуся под следствием аристократу. Причем вызвать должен именно барон. Тогда противная сторона будет вправе определять условия поединка. С каким удовольствием Дежар собственноручно выпустил бы все потроха из графа Нуаля? Только вот если его заставили пойти на подобный сомнительный шаг, то поединка с этим ублюдком ему точно не видать. Наверняка тот выставит вместо себя защитника чести кого-нибудь помоложе и посильнее. На специфичном рынке труда этой планеты достаточно предложений от матерых бойцов, и уж наверняка большая часть их прекрасно умеет махать клинком на таком уровне, что справиться с ними будет нереально. А могут выставить и совсем экзотические условия. Именно поэтому древним правам не особо горят желанием воспользоваться, предпочитая оплачивать услуги квалифицированных юристов. Все вышеперечисленное оказалось очень легко просчитать, да и принял эти факты барон без особых проблем, ведь сейчас он думал только об одном. Агата должна выжить. Выжить любой ценой. Во что бы то ни стало, ведь она единственная, что у него осталось. В последний раз, бросив взгляд на свое имущество, барон Луриналь закрыл оба кофра и вернул большее в хранилище. Панели вслед за бронестворкой встали на место, и теперь ничто не говорило о том, что за ними скрывается. Взяв в руки только что скомпонованный небольшой чемоданчик, Дежар направился на выход из кабинета, дойдя до комнаты, в которой оставил свою дочь. Постучался и, не дожидаясь разрешения, вошел внутрь. Агата стояла возле большого панорамного окна и смотрела с высоты на видимую из этой точки пространства часть города. В небе периодически проносились летательные аппараты различных модификаций, жизнь на секундоне буквально кипела, куда-то постоянно торопились разумные, идущие пешком или передвигающиеся на всевозможном транспорте. Девушка обернулась и посмотрела на вошедшего отца. Что-то во взгляде родного для нее аграфа насторожило ее и поселило в душе какую-то смутную тревогу. Но спросить об этом она не решилась, вернее, не успела, потому что барон заговорил первым. «Девочка моя, ты сказала, что тебя будут ждать твои друзья?» «Да, они должны подобрать меня после того, как я покину планету». «Очень важно иметь правильных друзей. Если ты смогла найти таковых, то я тебе сильно завидую. Послушай меня очень внимательно. Сейчас ты должна выполнить то, что я скажу». Юная по меркам высшей расы баронесса промолчала, по-прежнему пытаясь разглядеть что-то в глазах отца. Понять, почему вдруг он заговорил об этом именно сейчас, хотя буквально недавно сам отправил ее отдыхать. «У тебя очень мало времени, и как бы я ни хотел, чтобы мы с тобой провели его побольше, к сожалению, это невозможно. Надеюсь, у тебя сохранился мой подарок». Девушка сразу же поняла, о чем говорит барон. Она, не произнеся ни звука, кивнула и послала мысленную команду скафандру на вскрытие левой боевой перчатки. Как только ее изящная ладошка освободилась от металла и композита, она повернула ее внутренней стороной запястья вверх и протянула вперед. Дежар приблизился и накрыл ее руку своей, передавая через специальные импланты, подготовленную им, конфиденциальную информацию, содержащую личное послание с отложенной активацией, и код доступа к чемоданчику, который он держал в руках. Понимая, что не стоит задавать лишних вопросов, девушка промолчала и приготовилась слушать дальше. «Ты должна взять вот это», — показал барон на кофр, — «и покинуть секундон. Я надеюсь, что у тебя получится это сделать. Как только ты окажешься на борту вашего корабля, сразу же улетайте. Прыгайте на небольшое расстояние и затем меняйте направление. Заметайте следы, за вами могут отправить охотников. Постарайтесь покинуть территорию Империи и затеряйтесь на некоторое время. Займитесь поисками Винда, исследованиями, но тебя должны потерять. Только не возвращайтесь сюда ни при каком раскладе, я постараюсь сам решить все проблемы. Они ничего не смогут со мной сделать только в том случае, если ты окажешься отсюда как можно дальше, ты меня понимаешь?» «Да, отец», — выдохнула Агата, прекрасно осознавая, что спорить с этим разумным сейчас не стоит. Она уже и так пожалела о том, что неосмотрительно прилетела сюда. Отец недвусмысленно дал понять, что она очень серьезно подставила и его, и себя. Необходимо было всего лишь попытаться связаться с ним, а не лететь, сломя голову в самое сердце империи, в которой такое понятие, как дружба между аристократами, настолько редко встречаемое, что его даже можно и не брать в расчет. «Я все сделаю, как ты сказал. Зря я сюда прилетела». «Ничего не зря, девочка. Я так сильно по тебе скучал и переживал, не зная, где ты и как. Теперь я убедился, что с тобой все хорошо, и верю, что ты в надежных руках». Агата сделала шаг вперед и обняла отца. Дежар в ответ поднял свободную руку и крепко прижал к себе своего единственного ребенка. «Улетай, не возвращайся, что бы ни произошло. Ты должна понимать, что этот ублюдок Нуаль не успокоится». «А как же император, если ты обратишься к нему?» «Я уже пытался и не был услышан. Мне ясно дали понять, что ждать помощи сверху не стоит». «Отец, я боюсь, что больше никогда не увижу тебя. Ты говоришь так, как будто прощаешься со мной». «Дочь, ты ведь прекрасно знаешь основной критерий разумности. Существо может быть признано таковым, только если оно полностью отвечает за свои слова и поступки. Во всех других случаях это всего лишь дикий зверь. Лоринали всегда жили по чести, и я не желаю быть первым отступившим от этого правила. Улетай. Улетай как можно быстрее и дальше, пока у тебя еще есть такой шанс. Не думай обо мне. Я сам в состоянии позаботиться о собственной жизни и достоинстве. Домой не возвращайся. Я подозреваю, что рано или поздно нас лишат родового лена. Я думаю, что императору понарассказывали про сокровище Джори, которое у нас якобы скрыто, и он однозначно дал разрешение на все, что в данный момент происходит. Возьми». Барон протянул высокотехнологичный саквояж, и Агата инстинктивно приняла его. «Я хочу, чтобы это имущество осталось у тебя. Откроешь, когда окажешься в опасности. По дороге в космопорт нигде не останавливайся и ни с кем не разговаривай. Ты должна покинуть планету как можно быстрее, а затем уходить из системы. Если вас начнут преследовать, уходите в слепой прыжок. Как только ты окажешься на борту своего корабля, пришли мне сообщение с добрыми пожеланиями, так я пойму, что у тебя все получилось». Несмотря на то, что девушку душили слезы, она постаралась взять себя в руки. «Я все понимаю, отец. Прости меня. Но я так тебя люблю». «Стоило оказаться здесь, чтобы дождаться этих слов», — слегка усмехнулся барон. «И я люблю тебя, звездочка моя. Больше всего во Вселенной. А теперь иди. Иди и постарайся жить так, чтобы твоим предкам не было за тебя стыдно». Агата потянулась и поцеловала отца в щеку. Как она ни старалась, а слезы все-таки нашли себе дорогу и покатились из ее глаз. Больше всего на свете она хотела бы сейчас предложить отцу отправиться вместе с ней, но, посмотрев ему в лицо, девушка осознала, что он никогда не пойдет на это. В его жестком взгляде сквозила холодная решимость. Барон сделал свой выбор, и, зная этого разумного, можно было даже не пытаться его переубедить. Юная аристократка отстранилась и, смахнув рукой слезы, крепко сжала зубы. «Я ничего не забуду, отец. Ничего и никогда». «Ступай, Агата. Время уходит. Надо успеть раньше, Нуаль». Молодая аграфка медленно кивнула, глядя в лицо своего отца, и, словно в трансе, развернувшись, направилась на выход. Затем спустилась на гравилифте на первый этаж, Администратор, увидев ее, окликнул и, выудив откуда-то из-под своей стойки переданный на хранение бластер, вернул его законной владелице. Баронесса молча приняла оружие, потом, не произнеся ни звука, пересекла холл и вышла на улицу. На посадочной площадке уже стояла капля аэротакси, радушно открывшая при ее приближении дверь. Видимо, отец позаботился о транспорте для дочери. Искин поприветствовал пассажирку, уточнил маршрут, и изящный летательный аппарат взмыл в воздух. Девушка, сидящая в кресле-трансформере, смотрела перед собой невидящим взглядом, на соседнем сиденье лежал переданный отцом саквояж. Отчаянно хотелось заплакать, но Агата крепилась, старалась удержать себя от горячего желания немедленно вернуться и остаться с отцом до конца. Однако где-то глубоко в собственных мыслях она понимала, что как только пойдет на поводу у своих чувств, то сразу же сделает наверняка гораздо хуже. Аэротакси достаточно быстро доставило девушку ко входу в космодром, и Агата направилась внутрь, крепко сжимая в левой руке переданный отцом контейнер. Красивые фиалковые глаза Аграфки внимательно смотрели по сторонам, а правая рука находилась в готовности немедленно выхватить оружие в случае, если кто-то попытается на нее напасть. Однако, несмотря на то, что несколько, по мнению девушки, подозрительных разумных крутилось поблизости, к ней никто не приближался, и она смогла спокойно пройти через холл и проследовать к своему боту. Баронесса медленно обошла его по кругу, внимательно осмотрев. Особое внимание обратила на кормовую часть, туда, где были расположены двигатели. Но все, на первый взгляд, было в порядке, по крайней мере, на той высоте, которую позволял проверить ее рост. Никаких сюрпризов она не обнаружила. Система безопасности опознала девушку, и аппарель открылась, впуская хозяйку в свою утробу. «Искин, доклад», — потребовала Агата, подсознательно ожидая какой-нибудь неприятной новости. «За время вашего отсутствия к боту никто не приближался. Посторонних дистанционных воздействий также не выявлено». «Подготовиться к взлету». «Готовность к старту 3 минуты». Ответил искусственный интеллект, и до слуха девушки донеслись звуки просыпающегося от временной спячки кораблика. Агата разместилась в кресле пилота и, выйдя на связь, сообщила диспетчеру о планируемом вылете. Буквально через 30 секунд поступила навигационная информация, касающаяся деталей выхода из околопланетного пространства, и скинбот обработал ее, и как только появилось окно, сразу же увеличил тягу на уже прогретых двигателях. Маленький космический кораблик оторвался от поверхности, сделал небольшой доворот и начал плавно подниматься ввысь. Движение в этой области для гражданских летательных аппаратов было ограниченным, но даже несмотря на это, трафик был достаточно плотным. Тем не менее, бот уверенно набрал скорость и через 4,5 минуты прорвал верхние слои атмосферы, оказавшись в открытом космосе. Здесь движение уже было не так густо организовано, но все же разнообразные корабли на экране радара присутствовали. Покинувшую планету баронессу никто не преследовал, и она спокойно смогла направить свой летательный аппарат в относительно пустую точку пространства. Девушка не знала, где находится Арес, но очень надеялась на то, что друзья как можно быстрее засекут приписанный к борту древнего рейдера бот. Однако минуты проходили за минутами, а никакого сигнала Агате не поступало. Она с тревогой начала просматривать на экран радара, потому что ей показалось, что одна из отметок резко сменила свою траекторию и начала приближаться, а потом и вовсе пропала. Этот факт мог означать только одно. Кто-то активировал систему маскировки, причем, судя по размеру отметки, это было явно что-то небольшое и наверняка быстроходное. Девушка прибавила скорость в надежде, что таким образом она сможет увеличить отрыв и выиграть себе дополнительное время. Для этого Искин перевел двигатели в режим форсажа. Но все-таки ее аппарат имел гражданское предназначение. И несмотря на то, что был достаточно шустрым, ждать чудес от него не стоило. «Ну, где же вы?» прошептала Агата, напряженно вглядываясь попеременно то в показания радара, то в обзорные экраны, за которыми виднелась чернота, разбавленная далекими бусинками звезд. Запоздало, вспомнив о том, что этот летательный аппарат также имеет возможность скрыться от системы обнаружения противника, Аграф активировала режим маскировки и сразу же бросила бот влево, уходя с прежней траектории полета. После этого она произвела еще несколько хаотичных эволюций, чтобы постараться сбить преследователей со следа. А затем отключила двигатели. Теперь остается надеяться только на модернизированную эскином рейдера систему «Скрыта» и на то, что друзья успеют подобрать ее раньше, чем до нее доберутся те, кого отправили по ее душу. Особых надежд на то, что получится спрятаться, Агата не питала. Если уж рейдер смогли обнаружить, то эту скорлупку ее сородичам удастся найти гораздо быстрее. Солнечная система. Планета Земля. Россия. Еврейская автономная область. Тело Бора Винда медленно погружалось в глубину темных вод Таежного озера, а сам бывший прапорщик отчаянно взывал к той представительнице древней расы, которая пообещала ему помощь, и попутно старался растянуть последние крохи энергии. Для этого он даже прекратил восстанавливать стремительно разрушающиеся ткани его организма и попытался снизить количество необходимого ему кислорода. В то же время где-то там, глубоко под поверхностью, просыпался от длительного сна не менее древний, чем его бывшая владелица, Искин. Не спеша повышались объемы вырабатываемой энергии в переведенном в режим минимального потребления реакторе. Система безопасности идентифицировала появление в зоне непосредственной ответственности организма, явно не соответствовавшего параметрам представителей разумной жизни, обитающей на этой планете. Причем данный индивидуум однозначно использовал в настоящий момент ментальные техники оперирования с реальностью. К тому же на территории внешнего охранного периметра фиксировалось большое количество людей и несколько летательных аппаратов. Сколько себя помнил Искин, заступивший на бессменное дежурство около 6000 земных лет назад, подобного оживления на берегу затерянного в глухих лесах искусственного водоема, созданного для маскировки исследовательского комплекса, прежде не наблюдалось. Редкие появления разумных можно было не брать в расчет. Дистанционный анализ генетического кода объекта вызвал у Искина неоднозначное мнение. В его структуре присутствовали по меньшей мере 5 хаотично перемешанных составляющих. Причем 2 из них имели приоритет, а вот 3 других вызывали подозрения. Человеческий геном не удивил, а вот 2 оставшихся вообще отсутствовали в базе данных. При таких условиях система безопасности однозначно не позволила бы этому разумному попасть на территорию законсервированной базы, несмотря на то, что состояние приближающегося существа, судя по показателям жизнедеятельности, стремительно ухудшалось. Суета, творившаяся на поверхности, и большое количество вооруженных людей волновали Искин базы гораздо сильнее. Несмотря на то, что сооружение находилось на глубине проблематичной для обнаружения, под 10-метровым слоем намытых за время существования объекта пород, подобный негативный вариант развития событий игнорировать не следовало. Задействовав системы радиоперехвата, Искин начал анализировать переговоры, ведущиеся на поверхности, и очень быстро выяснил причину подобной активности. Буквально только что произошла авиакатастрофа, и все эти люди вели поиск кого-то. Причем их планы относительно данного существа не отличались миролюбием. Сопоставить все полученные сведения не составило особого труда. Искали они именно того, кто к этому моменту оказался уже практически на дне достаточно глубокого по меркам данного географического региона водоема. Когда-то в этом озере скрывался личный корабль хозяйки базы и, по совместительству, единоличной владелицы всей звездной системы Афаины Прокл. Искин базы обладал достаточно развитой личностью. Сам себя он считал виртуальным ученым, ведь данный род деятельности являлся для него основным. И так как он уже довольно длительное время был лишен возможности проведения аналитических действий с новыми образцами, то его заинтересовал необычный объект. Дистанционные методы изучения преподнесли немало сюрпризов, причем вот так, сходу, в причинах произошедшего с этим человеком квазиживой разум разобраться не смог. Как не мог он и оказать ему помощь? Это шло вразрез с основными директивами, которые должны были обеспечивать безопасность всего исследовательского комплекса. Оставалось только быть молчаливым свидетелем разыгрывающейся трагедии, однако, несмотря на то, что личность Искина была очень развитой, сочувствовать потенциальной угрозе он не имел никакого права. Судя по возросшему давлению на разрушающееся тело, я оказался уже достаточно глубоко. Не ожидал, что озеро будет настолько внушительным по объему. В то место, куда я погрузился и опустился на дно, солнечный свет уже практически не проникал. Тем более после касания грунта поднялось небольшое облако ила и окончательно погрузило меня во мрак. Я старался дышать как можно реже, пытаясь экономить драгоценные крохи энергии, однако резерв стремительно пустел. Мысли из-за уменьшившегося уровня насыщения крови кислородом стали течь медленнее. Откуда-то проскочила не к месту появившаяся мыслишка, что теперь я хотя бы умру на родной планете. Источник совсем забарахлил и производил жалкие крупицы столь необходимой мне сейчас энергии, которых не хватало теперь ни на что. Вот и прошел ты свой путь, Боря. Выжил там, где не смог бы этого сделать никто из ныне живущих на Земле. Тонул в какой-то мерзкой жиже на Марсе, но споткнулся на какой-то ерунде. Я вдруг отчетливо осознал, что все изначально сделал неправильно. Как только почувствовал себя плохо, необходимо было трансформировать сотворенную мной плоть и вернуть ее к первоначальному варианту, задуманному древними создателями этого тела. Но нет же. Решил, что справлюсь, и вот тебе закономерный результат. Не вывез. Последние капли энергии ушли на то, чтобы выделить из воды небольшую порцию воздуха. Я жадно вдохнул ее, и щит, ограждающий меня от враждебной нашему виду стихии, схлопнулся. Сразу же навалилась тяжесть, однако инстинкт самосохранения упорно не давал сделать последний завершающий вдох, после которого уже не останется дороги назад. Так вот какие они, финальные секунды жизни. Только почему-то все совсем не так, как рассказывали люди, якобы вернувшиеся с того света. Жизнь не проносится перед глазами. Почему-то у меня перед внутренним взором маячит этот долбанный значок с изображением двух оленей на фоне заснеженных сопок и надписью «Кульдур». В висках заломило, а в груди начал разгораться пожар. Удушье нарастало столь стремительно, что теперь, даже если бы я захотел всплыть на поверхность и позвать на помощь, то уже бы не успел. А значит, не стоит и дергаться. Финита ля комедия. Из земли мы пришли и в землю вернемся. В отчаянии попытался зачерпнуть из пустого источника хоть каплю силы для того, чтобы продлить свое существование, но взять там оказалось уже нечего, и я сделал последний инстинктивный вдох, пуская в легкие своего убийцу. Вот значит, как оно случается. Сердце сделало несколько последних отчаянных ударов и остановилось. И вместе с ним остановилась моя жизнь. Лишь где-то глубоко в черепной коробке, сделанной неведомыми сеятелями, по нейронам головного мозга все еще раз за разом пробегало навязчивое изображение алюминиевого значка из Советского Союза. Куль-дур. Куль-дур. Хиль-ду. В тот момент, когда последний квант энергии пробежал по нервной системе человека, Искин древнего комплекса, отождествлявший себя с мужчиной и носивший личное имя Хиль-дур, данные ему хозяйкой за особые заслуги в научной деятельности, внезапно получил сигнал о появлении в непосредственной близости пользователя второго порядка категории «Прим». Многоуровневая система безопасности однозначно указывала на только что погибшего человека. В квази-живых мозгах искусственной личности пронеслись миллионы аналитических операций, сопоставлений, разблокировок, и в следующее мгновение он уже активировал систему телепортации, перемещая тело утонувшего прямо внутрь универсальной лабораторной капсулы, которой длительное время пользовалась сама хозяйка комплекса. Сразу же запустилась экстренная программа реанимации, под загерметизированной крышкой распылился специальный состав, за 2 секунды растворивший одежду, в которую был облачен пациент, и словно из ниоткуда начали появляться всевозможные медицинские и диагностические инструменты. Детальная информация хлынула бурным потоком, и искусственный интеллект, длительное время выполнявший роль ассистента при проведении различного рода экспериментов и опытов над разумными и не только существами, обитающими на этой планете, пришел в некоторое замешательство, пытаясь понять, каким же именно образом можно помочь пользователю второго порядка. Удалить жидкость из легких, возобновить снабжение кислородом и сердечный ритм не представляло особой сложности. Однако основные проблемы сосредоточились совсем в другом месте. Молекулярный состав головного мозга, функционал которого необходимо было вернуть к норме, разительно отличался от остального тела. Подобные же аномалии наблюдались и со скелетом. Поначалу Искин решил, что это какое-то остро протекающее генетическое заболевание, но вскоре отмел эту версию как несостоятельную. Подобрать лекарственные средства для восстановления работоспособности пострадавшего наиважнейшего органа быстро также не получилось. Пришлось буквально на ходу изобретать метод лечения, который можно было бы применить в данной ситуации. По мере накопления показателей биопсии картина стала все больше проясняться. Возникла теория, что мышечную ткань и практически все внутренние органы, лежащего в капсуле человека, буквально натянули на чужой скелет. Однако подобных технологий на этой планете однозначно не существовало. Вряд ли такое могло вообще понадобиться кому-то. К тому же пользователь, согласно первичному анализу, обладал пси-возможностями. Быть может, именно благодаря им ему и удалось пережить подобную операцию. Тем не менее, делать что-то все-таки было нужно, поэтому, собрав воедино образцы выделенных геномов, Искин достаточно быстро смог найти фатальную ошибку в генетической последовательности, спровоцировавшую отмирание тканей. Они буквально разлагались, несмотря на все попытки виртуального ученого, каким он сам себя считал, остановить этот процесс. Пришлось экстренно осуществлять перерасчет общего генома для приведения его к работоспособному состоянию и производить сыворотку, модифицирующую генетический материал. Одновременно с этим происходило множество процессов, связанных с попыткой спасения странного разумного, каким-то образом получившего статус класса Прим. Автоматическая научная лаборатория произвела препарат по технологическому заданию Хильдура, и он после непродолжительной проверки на отдельных клетках сразу же начал поступать в организм умирающего человека. С целью ускорения процесса доставки активного вещества в клеточную массу пациента была применена трансплантационная технология, используемая в экспериментах по направленной ускоренной мутации живых организмов. Порции препарата буквально доставлялись внутрь клеток в определенных дозах, после чего начался процесс перестройки генома. Этот момент являлся самым сложным и ответственным в разработанной виртуальным ученым процедуре лечения. Особенно стоило учесть практически полностью состоявший из тканей на основе неизвестного генома головной мозг пользователя. Никаких других вариантов для обеспечения выживания нежданного пациента экстренно Искин придумать не смог. Ведь никогда прежде ни с чем подобным он не сталкивался. Хотя участвовал в сотнях тысяч разнообразных экспериментов, а уж сколько произвел моделирований и всевозможных симуляций, и сосчитать, наверное, не представляется возможным, хотя, конечно же, каждый подобный протокол был у него зафиксирован. Потекли часы и минуты томительного ожидания, во время которого Хильдур успел произвести 10 132 разнообразных исследования, касающихся пациента, попавшего к нему в виртуальные руки. По его расчетам, полная перестройка организма должна будет занять по меньшей мере 10 земных суток, хотя первые положительные результаты появились уже буквально через несколько часов после введения препарата. Процесс разрушения приостановился и постепенно стал сходить на нет. Клетки организма стремительно обновлялись благодаря акселераторам активности, присутствующим в структуре сыворотки. Тяжелее всего перестраивался головной мозг, ведь он практически полностью состоял из тканей на основе иного генома. Единственный вопрос, на который Искин не смог получить ответ, почему именно началась дегенерация тканей? Ведь большинство моделей, которые он просчитывал, показывали вполне работоспособное состояние того, что попало к нему для исследований. Хотя с научной точки зрения такого быть просто не должно. Подобное могло бы иметь место, если бы скелет, например, состоял из металла или пластика. Но в данном конкретном случае присутствовали сложные генные цепочки. Хотя, конечно, кое-какие элементы человеческой ДНК в них прослеживались, но было их настолько мало, что назвать современных людей далекими потомками этого существа, лежащего в лабораторной капсуле, было очень затруднительно. Хотя если прошли миллионы лет, то возможно допустить и такую вероятность. Эти спорные факты еще больше заинтересовали Хильдура, и он решил выяснить все об этом странном существе. Отработанные нежизнеспособные клетки распадались и постепенно выводились из организма пользователя класса Прим. На 6-м часу процедуры жизненные показатели вышли из красной зоны и стали уверенно улучшаться. К исходу 20-го часа эксперимента можно было однозначно сказать, что у виртуального ученого получилось. Пациент пока еще находился в искусственной коме, но все показатели говорили о вполне устойчивом статусе его физической оболочки. Оставалось неизвестным, как повлияло пребывание в кратковременной клинической смерти на разум человека, лежащего в капсуле. И этот вопрос заботил киберученого особенно, тем более что физиология этого органа видоизменилась существенно. Само собой, что он имел некоторые опасения касательно неизвестного ему разумного. Нельзя сказать, что прежде люди не попадали в этот комплекс. Конечно же, Афаина периодически проводила всевозможные эксперименты, в том числе и над относительно разумными жителями планеты, извлекая и их из естественной среды обитания. Время от времени она производила точечные изменения в попытке улучшить этот вид и сделать его максимально похожим на представителей собственной расы, по крайней мере, в плане умственного развития. Изначально увеличить уровень интеллекта было основной задачей, но постепенно интересы Афаины менялись по мере появления успехов в ее научной деятельности. Отчасти именно благодаря ей человечество получило способность творчески мыслить и стало обладать еще несколькими дополнительными качествами, которых в изначальной природе этого вида не имелось. Попутно Искин следил за тем, что происходит на поверхности. Особенно он напрягся, когда уловил на третий день направленное сканирующее излучение с малого летательного аппарата, явно изготовленного не на этой планете. Тут подобных технологий не существовало. Вполне возможно, что это проявились враги хозяйки, о которых Хильдуру было давно уже известно. Он даже предлагал в свое время попытаться устранить угрозу, но почему-то Афаина не стала этого делать, как не сочла нужным объяснять искусственной личности причины своих поступков. Впрочем, бот достаточно быстро улетел, как ушли и практически все остальные разумные. Остался лишь небольшой отряд, состоящий из 5 человек, охраняющий место крушения. Судя по данным перехвата переговоров, сюда должна была прибыть специальная комиссия для фиксации случившегося. Ровно в назначенный момент время, отведенное на лечение, вышло, и настала пора попытаться разбудить загадочного пациента. Еще час назад большая часть медицинской аппаратуры оказалась отсоединена, остались лишь всевозможные датчики, сенсоры и несколько внутривенных инжекторов, предназначенных для экстренного введения препаратов в случае ухудшения состояния. Но и они наконец-то втянулись в штатные места. Газовый анестезирующий состав сменился обычной дыхательной смесью с небольшим количеством стимуляторов, и через несколько минут мозговая активность пользователя класса Прим начала плавно нарастать. Сердцебиение также пришло в относительную норму и достигло 80 ударов в минуту. А еще через некоторое время лежащий в капсуле человек медленно открыл глаза и несколько раз растерянно моргнул, явно пытаясь понять, где он находится. Именно в этот момент Искин принял решение на открытие капсулы. Верхняя часть медленно приподнялась, и Хильдур сразу же попытался выполнить стандартные действия по информированию пациента. «Пользователь класса Прим, рад приветствовать вас в исследовательском комплексе наследия. Возможно, вы в данный момент испытываете некоторую дезориентацию. Это является последствием реанимационных действий, направленных на ваше спасение и последующее лечение». Попытался объяснить Искин, обратившись к пациенту на Галактусе. Судя по мимике человека, он услышал обращенные к нему слова. Но никак на них не отреагировал, лишь его глаза забегали по сторонам, видимо, пытаясь определить источник происхождения звуков. «Вы меня понимаете?» «Какая-то тарабарщина», — медленно проговорил человек. «Ты можешь мне нормальным русским языком сказать, что случилось и где я нахожусь?» Искин, в памяти которого хранились знания по множеству языков, имеющих хождение на планете, сразу же продублировал свои слова на языке говорившего. «Не знаю, что такое дезориентация, но что-то у меня все плывет перед глазами. Кто ты вообще такой?» Искин 13 класса исследовательского комплекса наследия, принадлежащего Афаине Прокл. Хельдур. Это мое собственное имя». «Эти слова мне ни о чем не говорят», — произнес человек, немного подумав. «Возможно, вы испытываете некоторые трудности после проведенного лечения. Вполне вероятно, что в ближайшее время весь функционал у вас восстановится». «Я пытаюсь понять твои слова, но у меня не получается», — проговорил пробудившийся. «Вы можете назвать свое имя?» — попросил Искин. «Как к вам обращаться?» «Имя?» — протянул человек. «Не знаю. А у меня есть имя?» «Собственное имя есть практически у каждого разумного, и у вас оно тоже наверняка должно быть. Насколько мне известно, во Вселенной существует лишь несколько видов существ, которые ими не пользуются при самоопределении. Вы хотите сказать, что вы его не помните?» «Я не знаю». «Странно. Какое-то выборочное нарушение памяти. Речевая функция у вас полностью сохранена, но вы понимаете не все, о чем я вам говорю. Значит, часть смысловой нагрузки у вас утеряна, либо временно заблокирована. Если учесть тот комплекс мероприятий, который был произведен, то это вполне возможный побочный эффект. В любом случае, вам необходимо некоторое время подождать. Возможно, память восстановится. Вы только что вышли из искусственной комы». «Я и половину того, что ты сказал, не понял», — буркнул человек. «Но все равно то, что смог понять, мне не нравится. Что делать-то надо?» «Предлагаю применить гипноизлучатель или ментоскоп. Данное оборудование есть в наличии, но, думаю, в данный момент для подобных манипуляций еще слишком рано. Советую подождать несколько дней, проанализировать динамику и тогда уже принимать решение». «Мне-то что делать?» — слегка повысил голос обнаженный мужчина. «Сейчас вам необходимо покинуть лабораторную капсулу. Нужно встать. Согласно вашему статусу, я приготовил для вас гостевые апартаменты». Человек медленно взялся рукой за бортик медицинского устройства, слегка поднатужился и смог сесть. Затем перекинул ноги и осторожно встал на пластиковую поверхность пола. Его еще слегка качало, но тем не менее устоять на своих двоих он смог. Искин непрерывно производил мониторинг мозговой активности, и, по его мнению, она была вполне в рамках нормы для жителей данной планеты. Генетическое преобразование также оказалось произведено успешно. Организм функционировал абсолютно естественным образом, клетки совершали свой жизненный цикл так, как и должно было быть у обычного человека, ну а то, что сам по себе геном слегка изменился, так это ничего страшного. Главное, что никаких внешних проявлений не образовалось. Лишних конечностей или неэстетических отклонений зарегистрировано не было. Проинструктировав пациента, каким образом ему следует облачиться в заблаговременно синтезированный стандартный белый комбинезон, Хельдур повел человека в предназначенную для него комнату, направляя и попутно отвечая на возникающие у последнего вопросы.